Элен Славина. Нежеланная невеста дракона. Вторая истинная. Глава первая. «Софи!» Сквозь пелену сна услышала я, желая всем сердцем, чтобы где-то была еще одна София, которая им так нужна. Только не я. Только не я. «Софи!» Меня дернули за локоть и окончательно разбудили. «Вставай, Соня!» «Нет, не хочу», — промямлила я и подложила еще один учебник под голову, чтобы было повыше. «Софи!» — голос Аниты Корн жужжанием комара разъедал мозг, и я хотела ее чем-нибудь стукнуть. «Что?» — не поднимая головы, пробубнила я. «Тебя ректор Стрэнд вызывает к себе! Срочно!» «Ректор? Срочно?» — вскочила я, словно и не спала совсем. «Что же ты раньше не сказала?» «Ох, Софи!» Подруга подошла ко мне и отлепила от щеки тетрадный листок. «Угробишь ты себя с дополнительными сменами в больнице Эль-Мамуна?» «Все нормально». Я причесала волосы пальцами и заплела косу. «Скоро выпускные экзамены. Осталось немного, и я стану дипломированным акушером». «Ну, как сказать...» «Ты же знаешь, чтобы тебя допустили к лекарскому делу, нужно отпахать в больнице 3 года». «Полгода я уже отработала», — махнула я рукой и схватила сумку с учебниками. «Все будет нормально, я знаю». Повернулась к Аните и взяла ее за руку, чуть сжала и нахмурилась. «Ты не знаешь, зачем меня ректор вызывает?» «Не-а», — шепотом ответила она. «Но, думаю, ничего хорошего». «Ты случаем ничего не натворила?» «Вроде нет», — хмыкнула я и закатила глаза. «Не знаю, не помню. В последнее время из-за постоянных смен в больнице я почти не сплю. Сама не своя». «Тебя проводить?» «Не надо. Увидимся позже в столовой», — твердо произнесла я, вздохнула и пошла на выход из библиотеки. «Интересно, зачем я понадобилась ректору Стрэнду?» Может быть, он хочет сократить мои часы работы в больнице Эль-Мамуна? Но все выпускники факультета акушерской магии проходят там практику. Непонятно. Я шла и бубнила себе под нос, пока кто-то резко не схватил меня за локоть и не потянул под лестницу. «Эй, аккуратнее!» «Ну, наконец-то! Где ты ходишь?» пробасил голос незнакомца, спрятанного за пеленой темноты. «Вы кто?» Я вглядывалась в лицо незнакомца, но мрак под лестницей был таким непроницаемым, что ничего не было видно. «Мы знакомы?» «Конечно, малышка. Неужели ты забыла, как мы веселились пару недель назад в одной из аудиторий?» «Вы меня с кем-то путаете», — возмутилась я и попробовала выбраться из цепких лап мужчины. «Пустите меня!» «Ты обиделась, моя сладкая? Но мне нравится твоя игра!» Мужчина прижал меня к стене всем телом, и я почувствовала, что он сильно возбужден. Достоинство незнакомца упиралось в мой живот. От этого у меня подкосились ноги, но в следующее мгновение его рот накрыл мои губы и поцеловал так неистово и сладко, что закружилась голова. Запах кардамона сводил с ума. Мурашки побежали по ногам, а внизу живота вдруг так резко скрутило мышцы, что невозможно было выдохнуть. Мужская рука полезла под юбку, пальцы заскользили по бедрам, и через мгновение оказались рядом с трусиками. «Мамочки, что же это?» — хрипло прошептала я, прежде чем его губы не накрыли мои. «Ты сегодня какая-то другая, и пахнешь иначе. Слаще, что ли? Не могу удержать своего дружка в брюках, и мой дракон не против». «Пустите же меня!» — воскликнула я. С силой ткнув кулачками мужчину в грудь, наконец смогла выбраться из тесных объятий. «Вы меня с кем-то перепутали». Только выбежав на свет, я увидела, что незнакомец вышел из-под лестницы. Его лицо было красивым, длинные каштановые волосы падали на плечи, а глаза, глубокие и черные, как бездонные колодцы, смотрели с возмущением. «Ты кто такая?» — зарычал он. «Как здесь оказалось?» «Вы же сами меня схватили и начали целовать?» Пискляво произнесла я, не узнавая собственный голос. «Хляпская прорва! Ты совсем девчонка!» Мужчина хмыкнул и потер волевой подбородок. Ухмыльнулся. «Обознался так обознался!» «Я могу идти?» Спросила я тихо, все еще дрожа от страха и непонимания того, что же сейчас случилось. «Иди, сделаем вид, что ничего не было». Незнакомец провел пятерней по своим волосам, сунул руки в карманы и быстрой походкой пошел прочь. Поправив юбку и блузку, я обнаружила, что несколько пуговиц расстегнуты. «Как он успел, что я не заметила? Вот лавкач!» Полушепотом хмыкнула я, и, вспомнив, что только что тут произошло, ощутила жар на щеках. «Кто же это был? Целуется невероятно. Не то что мой жених Линой. Ему еще учиться и учиться». Прикусив нижнюю губу, я подумала о том, что неплохо бы незнакомцу преподать пару уроков моему жениху. Но, представив подобное, громко рассмеялась. Только сейчас я вспомнила, куда на самом деле бежала. «О, меня же ректор ждет! Мамочки, опаздываю!» Я устремилась на лестницу. Через два пролета оказалась в коридоре, в котором было всего два кабинета — ректора Стрэнда и его помощницы мадам Марты Скау. Поправив еще раз одежду и волосы, выбившиеся из косы, я к высокой резной двери, на которой висела табличка. Слова, выбитые на ней, каждый тут знал наизусть. Ректор магической академии Торгрим Стрэнд. Постучала и услышала приглушенное: «Войдите». В кабинете за круглым полированным столом, усыпанным бумажками и какими-то книгами, восседал он. Длинные седые волосы были забраны в хвост. Усы и борода, аккуратно подстриженные мастером, подчеркивали статность и мужественную красоту Торгрима. Редкие морщины лишь украшали его лицо, а таких серых глаз, напоминающих небо перед бурей, я никогда больше не видела. «Ректор Стрэнд, мне передали, что вы меня искали». Сделав легкий книгсон, я посмотрела мужчине в глаза. «Да, искал. Присаживайтесь, мисс Ольсон». Он показал рукой на стул, стоящий рядом с рабочим столом. «Что-то случилось?» «Боюсь, что да», — хмуро произнес ректор. «Вы больше не можете учиться в академии».